Глава 5. Ночь, улицы и страх. «Темновато для города-то», — мусорщик зябко дернул плечами под защитными пластинами. «Жадный, видать, здесь мэр». «И не говори», — идущий рядом светловолосый пулеметчик согласно кивнул головой в шлеме. «Масляные фонари в городке, откуда выходит половина всего угля звезды, я бы не экономил на его месте». «Ты толстый на его месте никогда и не будешь». Его партнер улыбнулся за забралом. «А знаешь почему?» «Почему?» Голос пулеметчика привычно напрягся, ожидая очередного подкола. «Потому что ты только и можешь что жрать, палить из пулемета и мочить всяких подонков. А мэру еще и думать нужно». «Я еще и женщин люблю, если ты забыл, и...» «А вот трахаться, все, что шевелится, это моя прерогатива, и не смей в нее лезть». «Вам трепаться не надоело, а?» Голос Мерлина, раздавшийся в наушниках, был, как обычно, мерзким и ленивым. «Мусорщик, хорош из себя крутого перца корчить». «А я что, я ничего, командир?» Чистильщик недовольно пожал плечами. «Скучно просто». «Скучно тебе, бедняжка», — в голосе командира прорезались ехидные нотки. «Может, снимешь с себя всю защитную байду со стволами и голышом по улицам побегаешь? Двойная польза. И сам повеселишься, и нам поможешь тварей половить. Чего скажешь?» «Да иди ты в...» «А наряд вне очереди у Айболита, а?» Мусорщик вздохнул. «Нет у нас в группе свободы слова. Нету. Тиран ты, Мерлин, деспот и самодур. И никто иначе». «Балабол!» — коротко хрипнул голос Мерлина и пропал. Группа, рассредоточившись на двойке, медленно двигалась по нескольким кварталам старого города, образованного 10 пересекающимися улицами. Называли их по номерам, согласно непонятно каким образом определенного порядка. Мерлин и Варяг шли по второй, параллельно им по четвертой двигались Мусорщик и Толстый. Кот с Ферзем, Чунга-Чанга и Волк шли по первой и третьей. Пока ничего необычного или странного никому не встретилось. Пару раз навстречу попадались местные патрульные, которые старались держаться неподалеку. Это убедительно доказывало всем членам группы, что работы им тут явно хватит. Город, кстати, выглядел весьма неплохо, особенно если сравнивать с теми, в которых обычно приходилось работать отряду. Достаток жителей чувствовался во всем, хоть и в ветшающих, но старательно отремонтированных стенах домов, в попытках залатать стареющий асфальт, чего чаще всего не встречалось. В большой части населенных пунктов, где чистильщики выполняли работу. Тот самый салун, в котором местные чуть не прищучили Фаери и Хани с пацаном-стражником, был даже чем-то роскошным в сравнении с большинством встреченных отряду кабаков. Что и говорить, Мерлину очень хотелось посидеть в нем или каком-то еще похожем месте. Попить чего-то алкогольного в компании друзей, снять девушку в местном районе удовольствий, выспаться, в конце концов, в нормальной кровати со свежим бельем и домашней пуховой подушкой. А вместо этого приходилось, впрочем, как и всегда, отмерять километры на своих двоих, внимательно присматриваясь и прислушиваясь к каждому звуку и шороху, каждой странной тени в подворотне. От всего такого несоответствия ожиданий реальности Мерлину очень хотелось встретить, в конце концов, какого-то ни было страхолюда и нашпиговать его свинцом. Мусорщик перестал подкалывать своего вечно невозмутимого и все терпящего друга, отчего настроение командира немного улучшилось. Иногда его шутки начинали доставать, и Мерлин только поражался невероятной терпимости, демонстрируемой флегматичным толстяком. Да, все помнили, что спас его именно мусорщик, весивший в 2,5 раза меньше, умудрившийся тащить на себе пулеметчика. И не только в тот раз. Но ведь все эти шутки были и до того случая, и Мерлин не понимал, что же заставляло Толстого относиться к своему товарищу именно с такой терпеливостью. Хотя в любом другом схожем случае обидчик светловолосого громила обычно оказывался минимум избитым, а максимум переломанным во многих местах. «Спокойно здесь, как по мне», — голос варяга, раздавшийся в динамиках, отвлек его от мысли о товарищах. Вроде бы видно, что местные боятся, но все равно спокойно. Хороший городишко, ничего не скажешь. Мерлин согласился с другом. Я бы здесь задержался, да даже и подумал бы о том, чтобы осесть потом. Потом? Мерлин улыбнулся. Да ты мечтатель, дружбан. Ты же знаешь, что... Да знаю, знаю. Его товарищ и заместитель грустно вздохнул. Помечтать же можно. А то, мечтай, конечно. Только не здесь, наверное, да? Злодей. Это точно. Мерлин согласился с варягом. Он и сам знал, что был еще тем подлецом. Даже и сейчас ведь не мог иначе сказать, расстроив друга. А что ему остается делать? Только что вести себя так постоянно, напоминая всем и самому себе в первую очередь, что слово «потом» для них призрачно. Они те, кто они есть. И то, что будет в каком-то там будущем, далеком или не очень, Мерлину казалось очень и очень призрачным. Впереди показался очередной перекресток, где чистильщики проходили, наверное, раз третий, если не четвертый. На нем уже стояли кот и ферзь, скорее всего, уставшие идти по своему участку слишком медленно. А может, это они с варягом просто плелись? Хотя... Кот сидел на корточках, внимательно стараясь рассмотреть что-то при свете портативного фонаря. А дылда-ферзь стоял рядом с весьма недвусмысленно поднятым на изготовку автоматом, старательно оглядывая ту часть перекрестка, которую не могли прикрыть приближающиеся чистильщики. «Что такое, брат?» — Мерлин аккуратно спустил предохранитель собственного оружия. «Чего ковыряешься?» «Детектор запищал, командир». Тот поднял лицо, скрытое опущенным забралом шлема. «Только что тут прошло что-то, оставившее след. Вот только не могу понять, что». «А на какие маркеры выставлен детектор?» Мерлин нахмурился. «На материю с возможным содержанием некроклеток. Специально попросил настроить Фроста перед тем, как уехать». «Ну ты шаришь», — варяг уважительно покосился на товарища. «С чего вдруг взял-то?» «Да хрен его знает, как дернуло что-то». Тот чуть пожал плечами. Командир группы внимательно покрутил головой по сторонам. Темные улицы городка, судя по всему, начали оправдывать все то, что про них успели рассказать местные. Это и к лучшему. Так как слишком долго ждать встречи с соперником Мерлин не любил. «Мусорщик, толстый, волк, чунга, прием!» «Слышу!» — как всегда насмешливый голос их шутника. «Прием, командир!» Такой же тяжелый и надежный, как сам пулеметчик, его бас. «Внимательно!» Опасный и острый, как лезвие финки, волк всегда лаконичен. «Нашли?» Даже сейчас великан жизнерадостен, что очень хорошо было слышно. Четыре голоса напарников, ставших ему такими близкими, раздались в той самой последовательности, в которой командир произнес их позывные. И, как обычно, Мерлину сразу стало намного спокойнее, потому что каждый из них сейчас жив. «Кот нашел следы от присутствия тварей». «Внимательнее, парни, внимательнее. Двигаемся по тем же маршрутам, связь держим постоянно. Один держит фронт, второй — тыл. Все ясно?» «А то!» — мусорщик стал серьезнее, как всегда, в моменты опасности. «Не вопрос, командир!» — толстяк чуть зазвенел расправляемой лентой. «Абсолютно симметрично. Скорее всего, что волк сейчас пробормочет молитву воина». «Понял!» — голос Чанги чуть напряжен. «Не от страха, а из-за извлекаемого огнемета». «Молодцы!» Мерлин удобнее перевесил на грудь тяжелый автомат, включая гордость их оружейника. Всепогодный, совместимый со шлемом прицел, работающий в нескольких режимах. «Пошли, парни, поработаем!» Масляные фонари едва-едва разгоняли темноту на улицах города, по которым сейчас двигалось четыре двойки вооруженных, готовых убивать людей. Где-то там, где двигались они, шлялись несколько патрулей местной стражи, оглушенные страхом перед тем, что ждало их во мраке. Скорее всего, что именно так и было, но только не для бойцов Мерлина. Варяг тихо, стараясь не попасть ногами в колдобины ямы, шел впереди. Матовый ствол его автомата постоянно двигался по полукругу сектора наблюдения. Мерлин прикрывал, чуть повернувшись спиной к нему, осторожно пятясь и пытаясь не толкать напарника. Пока хитрые приборы, вновь созданные инженером Фростом и Ганном и их коллегами на основе почти потерянных технологий, никакого движения не фиксировали. Странным это не было. Если противниками чистильщиков являются неизмененные временем потомки биологически созданных солдат времен полночной войны, не мутировавшие из-за проникновения энергии прорыва люди, либо животные, то остается очень мало вариантов. И первым рассматривалось столкновение с некроидными активными псевдоживыми формами. Если, конечно, не врал детектор кота, единственный из всех восьми настроенный не на предполагаемые первоначально два варианта. А раз так, то нужно быть еще более осторожным, ведь некроидов тепловизор, встроенный в шлем и прицел, может и не засечь, пока те не подберутся как можно ближе. Мерлин уже успел разозлиться на самого себя за то, что не взял несколько собак волхва. Тот, конечно, не очень-то и настаивал, но стоило переговорить с Кэпом. Лохматые, те, которые были в отряде, ненавидели некроидов в отличие от своих обычных собратьев и легко их находили, впоследствии идя в схватку. Ошибка непростительная, и если сегодняшняя ночь закончится хорошо, то завтра в город обязательно пойдут несколько псов, — дал себе слово Мерлин. И наплевать на то, что волф начнет, как обычно, ныть и пытаться отговорить капитана. Жизни и здоровье его ребят куда как ценнее, чем жизни пусть и хороших, но все-таки животных. «У нас пока чисто», — крепловатый голос Ферзя чуть развеял мрачные мысли. «Так же», — волк отозвался практически сразу. «Такая же хрень», — проворчал мусорщик. «Хорошо, работаем дальше». Мерлин смог позволить себе, пусть и ненадолго, облегченно вздохнуть. Темные окна домов, мимо которых они прошли совсем недавно, отразили в слабом свете фонарей несколько сгорбленных странных фигур. Мусорщик недовольно зашипел, когда изображение на его шлеме начало мерцать. Вероятнее всего, дело в контактах, вновь начавших отходить. Ганс давно обещал помочь с ремонтом, но никак не мог найти необходимых запчастей. А такое с шлемом случалось уже не в первый раз, к сожалению. Он мог, естественно, обойтись и без режима тепловизора и датчика движения. В конце концов, мусорщик был профессионалом и не мог полагаться только на технику и ее капризы. Но сейчас, после того, как стало более-менее ясно, что за враг бродит в ночи, это его все-таки расстроило. С мертвяками, если это они... Чистильщик предпочитал встретиться именно с нормально работающим прицелом и прочими прибамбасами. Толстяк, шедший впереди, покосился на него, вопросительно мотнув головой. Мусорщик также беззвучно показал, что все нормально, хотя сам был в этом не уверен. Да и как можно быть уверенным до конца при всем том, чем они тут занимаются? Хотя такой работой он и занимался без малого полтора десятка лет, но всякий раз, выходя на новое задание, с тревогой ожидал первого столкновения. Оно требовалось ему, как воздух, чтобы понять, с кем приходится столкнуться на этот раз, отбросить в сторону сомнения и невольный страх и продолжить просто сжать на спусковой крючок оружие. Или добивать очередную тварь с помощью недлинного прямого клинка, закрепленного на поясе. Или выжигать какое-то гнездо очередной, новой или старой, но изменившейся нечисти при помощи горючей смеси, или... Лишь бы быстрее добраться до того места, когда не нужно будет ожидать появления, а нужно лишь бороться за собственную жизнь и жизнь пухлого блондина, давно ставшего ему братом. Где-то на перекрестке, от которого они двигались дальше, неслышно скользили практически невидимые серые тени. Рыжий чистильщик Кот озадаченно крутил головой по сторонам, пытаясь уловить тот неуловимый след, заставивший его остановиться и включить детектор. Что тогда привлекло внимание, что он уловил каким-то внутренним зрением? Вот и сейчас ему очень хотелось заметить, схватиться и пройти по еле ощущаемому в довольно холодном воздухе то ли запаху, то ли остатку движения. Пальцы крепко до хруста сжимали рукоять оружия. Вторая ладонь крепко держала цевьё, стараясь вести ствол автомата плавно, чтобы хитрый прицел, закрепленный сверху, мог уловить что-то. То, что искомые объекты рядом, он нисколько не сомневался. Кот четко ощущал их присутствие всем телом, которое сейчас старательно распределяло излишки адреналина, так не кстати выделенного организмом. Но опять же, чистильщик по собственному опыту знал, что зачастую такое очень полезно. Помогает обострить все чувства, довести все ощущения до такого состояния, которого никогда не достигнет никакая охранная система, пусть и созданная на основе еще довоенных разработок. И еще он знал, что некоторые свойства организмов чистильщика, врожденные и приобретенные за то время, что они вместе шерстили пустоши рухнувшего мира, помогут ему еще больше. Полагался на них абсолютно справедливо, считая, что они, эти особенности, помогут в самый необходимый момент. Кот был солдатом, сражавшимся за то, что хотел бы видеть вместо имеющегося в наличии мира. И в этом абсолютно неравном поединке с хаосом и его порождениями старался сделать все, что требовалось от него. Какая разница, что все то, что делают чистильщики, есть не что иное, как капля в море? Отряд старается двигаться к определенной цели, и негласный девиз отряда «Мы хотя бы ползем среди тех, кто сдался и лежит». На какой-то момент ему показалось, что где-то далеко впереди мелькнуло несколько размытых во мраке, еле прорезанным желтоватым светом горящего масла теней. Волк мягко крался вдоль стен низких от силы в два этажа домов. Сзади него и чуть напротив сливался с темнотой постоянно напарник-великан. Чистильщик скуповато улыбнулся, видя, как тот старается. Конечно, что с такими габаритами весьма сложно быть бесшумным. И особенно, если таскаешь на себе столько оружия и боеприпасов. Зато по огневой мощи с ними могла сравняться лишь двойка мусорщика и толстого. Сейчас в руках у Чанги темнел толстый обрубок ствола огнемета. Именно волк настоял на том, чтобы тот его захватил, вместо своего обычного трехствольного крупнокалиберного монстра. Возможно, что с точки зрения темнокожего это и не самое верное решение, но спорить Чунга не стал, так как уже много раз убеждался, что его постоянный напарник зачастую бывает прав, когда странным внутренним чувством предугадывает именно то, что надо захватить с собой, выходя на задание. Вот и в этот раз, нисколько не прикословя, взял и повесил на спину увесистый ранец со смесью, захватив из личного оружия только короткого, но достаточно мощного питбуля. Чистильщик с косой на затылке внимательно осмотрел крыши нескольких из домов. В конце-то концов, что мешает местным неживым, или кто они там такие, попытаться нападать с них? Да и дома, которые несколько раз, согласно полученной информации, вырезались до последнего человека, не оказались ли захвачены вот так, сверху? Через трубу дымохода, к примеру. Ведь такое уже было. Волк это прекрасно помнил. Как назывался тот полуразрушенный большой город, находящийся на излучине Великой реки? Сейчас он не мог этого вспомнить, да и какая разница, как тот назывался. Главное, что карлики из местных невысоких гор проникали в пятиэтажные общежития именно через крыши. Пользуясь собственной ловкостью и небольшими размерами, залезали по ночам, неслышно проходили по комнатам и коридорам. Резали всех без разбора, тащили все, что маломальски ценное, и уносили с собой маленьких девочек.